Его поведение показалось мне подозрительным. Такая уж у меня профессия. Татьяна, — наконец обратился он ко мне. Может быть, вы объясните мне, как смерть моей бывшей секретарши связана с исчезновением Лёшки? Я сама была бы не против, если бы мне это кто-нибудь объяснил. Не знаю, — я пожала плечами. Полагаю, никак. «Я вас не понимаю», — воскликнул Игорь. «Я и понятия не имела, что встречу здесь вас», — сказала я откровенно. «Один мой приятель, сотрудник милиции», — это я уже немного присочинила, — «попросил меня помочь ему в расследовании и назвал вашу фирму, чтобы я здесь навела справки о Кате», — объяснила я. «Зачем?» — удивился Игорь. «Разве это был не несчастный случай?» «Мой друг полагает, что Катю сбили умышленно», — ответила я. «Боже мой, какой ужас!» — воскликнул Любимов. «Кто бы мог подумать, такая была хорошая девочка, и кому она только могла дорогу перейти?» «Ну вот это мне бы и хотелось выяснить». «А это не повредит поискам Лёшки?» — поинтересовался он озабоченно. «Ну, разумеется, нет», — ответила я. «Дело Инны Андреевны на первом месте». «Тогда вы можете во всем на меня рассчитывать», — заверил меня Любимов. Однако у меня создалось впечатление, что Игорь мне не поверил. Я и сама понимала, что мое объяснение выглядело не очень правдоподобно, и Игорь Николаевич догадался, что я заинтересовалась именно им. И если сначала это было неправдой, то теперь я и в самом деле рассчитывала заняться вплотную его персоной. «Вы не знаете, у Кати были враги?» — поинтересовалась я. Игорь пожал плечами. «Честно говоря, я стараюсь не вмешиваться в личную жизнь сотрудников», — ответил он. «К сожалению, на этот счет у меня нет абсолютно никаких сведений». «Возможно, вы знаете, чем Катя собиралась заниматься в тот вечер, ставший для нее роковым?» «Нет, Танечка, не знаю», — заверил меня Любимов. «Сотрудники не обязаны передо мной отчитываться». «А вы сами что делали в тот вечер?» — осведомилась я. «Не понимаю», — растерялся Игорь. «Вы меня в чем-то подозреваете?» «Ну что вы», — возразила я. «Но я же должна отчитаться перед своим приятелем». «Ах да, конечно», — неожиданно согласился Игорь. «Я полагала, что если он в чем-то замешан, этот вопрос поставит его в тупик. Однако Игорь заверил меня, что провел всю ночь в ночном клубе «Сантаника». Конечно же, я допускала, что об алиби он мог позаботиться заранее. И это я еще собиралась проверить. «Ну что же», — сказала я, — «мне пора». «Я думаю, что мы еще встретимся», — ответил Игорь. «Наверное», — согласилась я. «Я вас провожу». Любимов вышел из-за стола. Я тоже встала со стула и направилась к двери. «Оля, подготовь мне, пожалуйста, последний отчет», — попросил он секретаршу, провожающую меня заинтересованным взглядом. Игорь сопровождал меня вплоть до первого этажа, почти до самых дверей. Он уже собрался прощаться, как двери раскрылись, и в здание вошла собственная персона Рита Скворцова. Вот уж кого я здесь совсем не ожидала увидеть. Цепь совпадений продолжала расти. «Таня», — изумилась она, — «вот здорово». Я обратила внимание на то, что Игорь Любимов бросил на девушку выразительный взгляд, да и Рита как-то переменилась, как только его заметила. Это показалось мне несколько странным. Неужели эти двое знают друг друга? Над этим тоже надо было еще подумать. Однако, если допустить, что ее подругой, которая погибла, была именно Катя, а Игорь каким-то образом замешан в этой истории, то, ну, не буду вам мешать. Прервал Любимов ход моих мыслей и кивнул мне на прощание. Я механически кивнула ему в ответ. «Ритка, а что ты здесь делаешь?» — поинтересовалась я у нее. «Да так», — Рита занервничала. «Мне бы не хотелось об этом ни с кем разговаривать». «Девушки, так вы выходите или заходите?» — строго осведомилась вахтерша. И Рита неожиданно для меня уверенно сказала: «Выходим». «Так зачем же ты приходила?» — снова спросила я у нее на улице. «Мы же договорились, что я попробую поиграть в частного детектива». и провести независимое расследование, поэтому тебе надо мне доверять. Вдруг это имеет какое-то отношение к Лешиному исчезновению?» «Сомневаюсь», — сказала Рита. «Тебя подвезти до дома?» — поинтересовалась я у нее. «А это твоя машина?» — удивилась она. «Ну да», — я кивнула. «Что-то не похоже ты на студентку», — подозрительно заметила Рита. «Так подвезти или нет?» «Подвези», — наконец согласилась она. «Так кто же ты такая на самом деле?» — спросила Рита, усаживаясь рядом со мной на переднее сиденье. Я подумала, что ничего страшного не произойдет, если я открою ей правду. Возможно, это пойдет нам обеим только на пользу. «Частный детектив», — невозмутимо сказала я. Рита закашлялась. «Кто? Кто?» — переспросила она. Я повторила. «А, впрочем», — сказала Рита, — «можно было и догадаться. Ты так умело втерлась ко мне в доверие. Да и вопросов ты задаешь слишком много», — добавила она. «Кто тебя нанял?» «Инна», — ответила я, надавив на газ. «Крутой поворот», — невозмутимо заметила Рита. «Ах!» — махнула она рукой. «Все до кучи». «Я уже сказала, что постараюсь тебе помочь. Попробовала я ее успокоить. Вообще-то у вас с Лешиной сестрой цели одни и те же». «Ага», — усмехнулась Рита, — «но только она почему-то считает, что именно я его и похитила». «Возможно, ты и недалека от истины», — ответила я, — «но это ровным счетом ничего не меняет». «Твоими бы устами. Кстати, а ты что-нибудь узнала?» — спросила она. «Кое-что», — не стала я уточнять. «Ты мне лучше расскажи, что тебя связывает с директором фирмы «Рубин». Я ведь видела, какими вы с ним взглядами обменялись». «Да ничего не связывает», — возмутилась Рита. «Отвратительный тип». «Это еще почему?» «Я и в самом деле приезжала к нему», — призналась Скворцова. «В его фирме Катька работала». «Какая Катька?» — насторожилась я. «Кажется, мои предположения начали подтверждаться». «Толмачева», — ответила Рита. «Помнишь? Я рассказывала тебе о подруге, которая погибла», — спросила она, убрав рукой волосы со лба. В этот момент я смогла поближе рассмотреть розовый браслетик у нее на запястье. Мне показалось, что точно такой же бисер я нашла на месте аварии, вернее, совсем недалеко от него. Я сомневалась, стоило ли мне спросить об этом у Ритки, и все-таки решила пока, до поры до времени, промолчать. «Конечно, помню». «Так вот», — продолжила Рита, — «незадолго до смерти она намекнула мне, что знает о своем директоре нечто, что позволит ей хорошо заработать. Кажется, она говорила о документах», — добавила она. «Так значит, речь шла о шантаже?» Рита кивнула. «Я пробовала ее отговорить», — сказала она. «Убеждала ее, что это опасно. Но Катька стояла на своем. Судя по всему, она меня так и не послушала», — грустно констатировала Ритуля. «Зачем же ты приезжала к любимому?» — снова спросила я. «Хотела что-нибудь выяснить», — сказала она. «Пообещай мне, что ты больше не будешь этого делать», — попросила я Риту. «Это может плохо закончиться. Надо действовать по возможности осторожнее. По-моему, Игорь тебя узнал». «Вряд ли», — сказала Рита с сомнением. «Он и видел-то меня всего один раз в компании с Катькой. Не мог он меня запомнить», — добавила девушка увереннее. «Но знаешь, я бы на твоем месте не рисковала». «А я и не собираюсь», — вдруг заявила Рита, не переставая меня удивлять. «Это был сиюминутный порыв», — объяснила она. «Ноги моей больше не будет на этой ферме.